Он улетел, но обещал вернуться. Никто ее отсылки не понял, но все взгляды обратились к ней. Внезапно голос Карпова заставил девушку вздрогнуть. «Светлана, мне вас долго ждать». «Ах, да». Вскочила она, как ужаленная, и рванула в сторону портала. До ближайшего обитаемого сектора на задворках фронтира фрегату нужно лететь 29 суток и совершить 2 прыжка. И это еще стоит поблагодарить пиратов за то, что на звездолете стояли хорошие двигатели, по характеристикам близкие к 4-му поколению. Видимо, корабль по части силовых агрегатов был серьезно модернизирован. Максимальная дальность прыжка для такого фрегата до 20 световых лет. За 4 суток корабль преодолевает расстояние, равное 5 световым годам. Современные корабли намного шустрее. Чем больше звездолет, тем мощнее двигатель, и тем дальше он может совершить прыжок. О самой современной технике последних поколений Карпову ничего не было известно, но лучшие крейсера «шестерки» прыгали на расстоянии до 100 световых лет. Те же 5 световых лет они преодолевают всего лишь за 12 часов. Исходя из этих сведений, можно сделать вывод, что современные звездолеты быстрее в разы и могут прыгать дальше. То есть, раз корпорации «Зулан» нужен всего лишь месяц, чтобы долететь до Солнечной системы на кораблях 6-го поколения, то они расположены относительно недалеко. И раз «Хлорави» летят на кораблях последних поколений, а у полиции всегда лучшие звездолеты, наверняка не меньше 8-го поколения, и им требуется 3 недели, значит, их страна находится довольно далеко. Впрочем, этим голову Карпов особенно не забивал. Он и так перевыполнил личный план по добрым делам на ближайшие столетия. Не то, чтобы он верил в карму, но как магу, ему было точно известно. Любые серьезные поступки накладывают свой отпечаток на астральной части души. По этим отпечаткам маг может понять, насколько хороший или плохой перед ним эльф. Например, у орков души выглядели мерзко, ибо они не знали такого понятия, как хорошие дела. Эльфийские маги, то есть, по сути, вся аристократия, считала хорошим тоном содержать астральную часть души в равновесии. Линаэль на этом фоне выделялся светлой аурой. Все же основную часть жизни он совершал лишь хорошие поступки. Лечил животных, помогал обычным эльфам, улучшал растительные культуры. Лишь на войне его астральная часть души пришла в равновесное состояние, даже немного заморалась. Запачкаться намного проще, чем отмыться. Обидно 700 лет делать хорошие и добрые дела, и всего за несколько лет перечеркнуть все достижения. И ладно бы, если преступлениями, не так печально. Но он же убивал врагов-захватчиков, которые ни разу не были похожи на пушистых травоядных зверушек. Уже 2 недели длился полет. За все это время у Карпова ни разу не получилось открыть портал. Гиперпространство мешало работе установки телепортации, что не прибавляло хорошего настроения. О гиперпространстве Дмитрию ничего не было известно, поэтому он мог лишь строить теории о влиянии этого пространства на технику и магию. Поскольку делать на корабле ему особо было нечего, он занимался своими делами. В первую очередь воссоздал на 3D принтере несколько копий генератора Хиггса и 1 телепорт. Такие приборы в хозяйстве никогда не будут лишними. А еще он учил базы знаний, проглатывая их со все возрастающей скоростью. Диверсанта 4-го ранга он изучил меньше, чем за 6 суток, что при аналогичном объеме информации, как у абордажника, было примерно на сутки быстрее. Но и этого ему показалось мало. Поэтому он запустил загребущие лапы в чемоданчик с резервными базами для управления фрегатом. Эти знания он усваивал с невероятной скоростью. С каждым днем на следующую базу уходило все меньше времени. За 3,5 суток он полностью усвоил весь десяток профессий, необходимых для полноценного управления и обслуживания звездолета. Все направления техников, включая медтехника, пилотирование малых космических аппаратов и даже администрирование. Впрочем, всю кучу простеньких баз знаний из запасов пиратов для личного просвещения он проигнорировал. Там для него не было ничего нового, а то, что имелось, не представляло ценности для задач, которые ставил перед собой эльф в шкуре человека. При желании и необходимости теперь Линаэль сможет в одиночку управлять звездолетом наподобие фрегата, поменять неисправные запчасти, но не починить их, оказать первую медицинскую помощь с помощью медкапсулы. Конечно, надолго заменять десяток членов экипажа его сил не хватит, но 1-2 перелета в безвыходной ситуации ему по плечу. Если же раздобыть 1-2 местный небольшой звездолет, который не требует большого экипажа, тогда другое дело. На таком космическом аппарате можно полетать в свое удовольствие. Для лучшего представления разделения рангов знаний можно провести аналогию с компьютерами. Первый ранг – это как пользователь компьютера, который слышал о том, из каких компонентов он состоит. Второй ранг – продвинутый пользователь, способный поменять видеокарту или жесткий диск и удалить вирус без вызова мастера. Третий уровень – начинающий эникейщик, умеющий переустанавливать операционную систему, диагностировать неисправности, но весь ремонт у него будет заключаться в замене неисправных комплектующих на рабочие. Четвертый ранг – это продвинутый ремонтник, который может перепаять конденсаторы. Пятый ранг – это уже отличный системный инженер, который может диагностировать неисправности отдельных компонентов компьютера, блока питания, видеокарты, материнской платы. Он может перепаять хаб и сокет, восстановить дорожки, поменять SMD-компоненты и MOSFET-ы, восстановить информацию с убитого жесткого диска. В общем, человек, который воскресит комплектующие, которые первые две категории ремонтников признали неисправными. Шестой ранг – продвинутый инженер, который не только все починит, но и модернизирует комплектующие. Седьмой ранг – это уже инженер-разработчик, который может воплотить в железе новые комплектующие следующего поколения. Вызов по сетке застал Диму врасплох в том месте, куда короли ходят без охраны. Принимая звонок, он отключил визуализацию. Вид, что-то случилось. Дмитрий Васильевич, вы могли бы подойти в кают-компанию. Требуется ваше присутствие. Скоро буду. Карпов думал, что назрели какие-то проблемы, но не настолько серьезные, чтобы сразу информировать его. И все же поспешил пройти в кают-компанию. Там за большим столом для офицеров собрались четверо. Виталик, капитан фрегата, Евгений, слегка полноватый брюнет, работающий техником-энергетиком, угрюмый мусорщик Василий и второй пилот Светлана. «Что случилось?» – с порога спросил Карпов. «Чего у вас рожи угрюмые?» – ответил ему Виталий. «Дмитрий Васильевич, у нас тут драка. И что?» Правая бровь Карпова метнулась вверх. Он сел напротив капитана с другого торца стола. Вася сидел слева и злым взглядом сверлил Женю, который расположился напротив рядом со Светой. «Вы меня дернули из-за драки», — продолжала ползти вверх бровь Дмитрия. «Да», — кивнул Виталий, — «ты шутишь, меня, из-за драки, Вит, а ты тут нахрена, ты же капитан, главный в этом шалмане, вот и руководи». «Но я подумал, что в такой ситуации вы должны поучаствовать», — оправдывающимся тоном сказал он. В ответ Виталик получил настолько красноречивый взгляд от Дмитрия, что ему стало стыдно. «Кхм», — кашлянул он. «В общем, Женя с Васей подрались. Нам со Светой пришлось их разнимать. Итак, кто мне скажет, из-за чего вы подрались?» Красноречиво посмотрев на Василия, первым ответил Евгений. «Этот псих на меня ни с того, ни с чего накинулся. Я лишь дал сдачи. Он меня спровоцировал», — воскликнул Василий, продолжая из-под лобья сверлить злым взором оппонента. «Да», — поерзал на стуле Виталий. «И как же спровоцировал?» Василий направил указательный палец в сторону оппонента и с нескрываемой злобой продолжил. «Он специально кряхтит, когда проходит возле моей каюты. Женя, зачем ты это делаешь?» Посмотрел на него капитан корабля. У Евгения глаза удивленно округлились. Он с недоумением смотрел на Васю. «Слышь, ты псих что ли?» — вопросил он, затем перевел взор на капитана. «Я ничего такого не делал. Да он мне вообще не сдался. Я просто шел по коридору мимо его каюты, тут этот псих внезапно выпрыгнул в коридор, перегородил мне дорогу, и как завопит. Не делай так больше». «Да», — сжал губы и набычился Вася. «Не делай так больше. Вот», — ткнул в него пальцем Евгений. «Именно так этот придурок и сказал. А я не понял, чего он от меня хочет». Спросил у него, чего не делать, а он мне заявляет: «Не провоцируй меня, не кряхти». Я сразу понял, что у него кукушка на бекрень. Я вначале пытался объяснить, что никогда не кряхчу и тем более даже не думал никого провоцировать. А он молчит, зенки пучит, пыхтит, как бык перед ториадором. Я попытался его обойти, а он на меня с кулаками кинулся. Выслушав версию Жени, Виталий посмотрел на мусорщика. «Василий, почему ты набросился на Женю?» «Он меня спровоцировал», — тихо пробурчал Вася, продолжая из-под лобья со злобой глядеть на Женю. «Ходит, кряхтит специально, чтобы меня позлить. Дмитрий Васильевич, а что вы скажете?» обратил на него внимание капитан. «А что я скажу?» – пожал он плечами. «Я не специалист по человеческой психиатрии. Если бы это был единорог, я бы предложил его заколоть. Но, поскольку это наш единственный мусорщик, отселите его на уровень абордажников. Там никто не живет, бросаться ему будет ни на кого. Никуда я не хочу переезжать», – заявил Вася. «Вот пусть он и проваливает на нижний уровень». Направил он корявый палец в сторону жени. «Меня все устраивает», – отрицательно качнул головой Евгений. «Если кого-то что-то не устраивает, пусть тот и валит жить подальше от нормальных людей». Лицо мусорщика пошло красными пятнами. Он заскрипел зубами и заиграл желваками, словно вот-вот готовый наброситься на кого угодно, будто бешеный пес. «Меня много чего не устраивает», – начал он. «Почему я один работаю ежедневно, а другие посменно? У нас мало людей», – попытался объяснить Виталий. «И ничего, не один ты такой». «Наконец», – подала голос возмущенная Светлана. «Мы с Максом ежедневно по 12 часов на мостике дежурим. Все техники точно так же сменяются 12 на 12. Анька одна в медицинском крыле 24 на 7 на стреме. Виталик за двоих отдувается по ненормированному графику, ведь старпома не имеем. Завхоз и вовсе отсутствует, так что Виталик еще и за эту должность отдувается. Так еще ему с дебилами всякими приходится возиться, когда кораблем управлять нужно. А ты чем занят? Работаешь, как и прочие техники, половину суток. При этом всего лишь следишь, чтобы дроиды мусор мимо зевы реактора не кинули». Вот уж сложная работенка, в последнюю фразу она вложила тонну сарказма. «Заткнись, шалава!» – прикрикнул на девушку Василий. От такого его поведения все опешили. Никто из парней не мог себе позволить вот так запросто наорать на девушку и оскорбить ее, тем более, когда она говорит дельные вещи. Карпов невозмутимо заметил: «В принципе, можно и заколоть. У нас осталась одна база знаний техника-мусорщика, можно кого-нибудь обучить». «Я за», – без раздумий высказался Евгений. «Мало ли, что этому психу в голову взбредет. Сегодня он кинулся с кулаками, наслушавшись своих тараканов, а завтра начнет вырезать нас во сне». «Я от тебя ничего иного не ожидал», – через губу мерзким тоном произнес Вася. «Чтоб ты сдох, тварь. Вначале провоцируешь, а потом хочешь меня убить. Я понял твой план. Ты изначально хотел от меня избавиться. Кхм». Минутку тишины. Виталий дождался, когда на него все посмотрят, и продолжил: «Мы сейчас посмотрим запись с камеры видеонаблюдения». Он сбросил всем присутствующим в кают-компании запрос на объединение нейросетей в подобие общего чата. После получения разрешения от всех, Виталий запустил воспроизведение ролика. Все словно оказались в пустом коридоре, по которому молча спокойно шагал задумчивый Женя. Внезапно из боковой каюты выпрыгнул Вася. Складывалось ощущение, будто он специально ждал именно этого момента, прислонив ухо к двери. А дальше было все точь-в-точь, как описывал Евгений. После просмотра видеозаписи четыре пары недоумевающих глаз сошлись на виновнике собрания. Василий молчал. «Вася», – начал капитан фрегата, – «мы все видели ролик. Что ты скажешь?» Он молчал, лишь втянул голову в плечи, насупился и опустил глаза к полу. «Василий, мы слушаем», – с укором смотрел на него капитан. «Ты же понимаешь, что это ненормально. Вася, я к тебе обращаюсь. Ответь». А он не отвечал. Молчал, крепко сжав челюсть. Все услышали зубовный скрежет. «Что ж, Василий», — хлопнул ладонью по столу Виталий, — «раз так, то ты должен съехать на уровень абордажников. Я запрещаю тебе доступ на уровень проживания экипажа и в прочие помещения, кроме непосредственного места работы. И я ставлю тебя на карандаш. Еще один такой косяк, и мы будем искать нового мусорщика. Ты меня понял?» И тишина. Лишь скрип зубов и громкое сопение были ему ответом, от чего молодой капитан начал злиться. «Ты меня понял, больной ублюдок? Ответь, блядь. К тебе капитан фрегата обращается, а не хрен собачий». Вася порывисто вскочил и в сердцах воскликнул: «Да пошли вы». После этого он бегом рванул на выход из кают-компании. Стоило за его спиной закрыться двери, как вновь дал о себе знать Карпов. «Я все же предлагаю бешеную зверушку усыпить. Или порталом домой вернуть, как только из прыжка выйдем. Мы посмотрим на его поведение», — решил сгладить углы Виталий. «Дмитрий Васильевич, извините, что побеспокоил вас. В следующий раз я сам буду решать проблемы с персоналом. Раз с Василием решили, у меня вопрос», — продолжил Карпов, когда мы выйдем из прыжка. Через час плюс-минус лапать, ответила Светлана. Кстати, мне пора сменить Макса. Мальчики, не покройтесь мхом, чая. Постараюсь сильно не растрясти ваш ужин. Светлана удалилась. С места поднялся Евгений. Ну, я тоже пойду. Меня сменщик заждался и наверняка уже кроет великим и могучим. Жень, сказал ему капитан фрегата, сменщик подождет. Зайди в медотсек, пусть Аня тебя подлатает. Мне на корабле аварии из-за травм не нужны. Как скажешь, капитан, кивнул Евгений. Только, ты это, не забудь тому психу доступ в наш сектор заблокировать. И если можно, следите за ним. Я хочу долететь живым и комплектным. Мало ли, что этому дебилу в башку стукнет. Решит диверсию устроить или еще чего. Вспомните о психах, которые детей в школах расстреливали. Я уже приказал Искину следить за Василием, отозвался Виталий. Иди уже. Вскоре в кают-компании остались лишь Карпов и Виталий. Дмитрий Васильевич, я при всех говорить не хотел, но нам нужно искать нового мусорщика. Так не пойдет. Как найдем и обучим, вы сумеете вернуть Васю на родину. Смогу, не волнуйся. Ладно, Вит, я тоже пойду. Нужно аппаратуру подготовить. Хочу проверить, как поведет себя телепорт при выходе из гипера. Глава 16. Собранные данные по работе портала в разных условиях дали Карпову пищу для размышлений. Он настолько глубоко погрузился в улучшение портальной установки, что не замечал ничего вокруг. Внезапный толчок отправил Дмитрия в полет. Отчасти восстановившаяся физическая форма и подготовка рейнджера вкупе с недавно изученными местными военными навыками позволили ему сгруппироваться, перекатиться через плечо и не получить травм. А вот оборудование не могло похвастать целостностью. Новенькая, только что из 3D принтера деталь в результате падения хрустнула и пришла в негодность. Карпов заметил это, после чего зал огласила певучая матерная конструкция на эльфийском. Успокоившись, он тихо сказал: «Ладно, ладно, и хорошо, что эта гравицапа сразу сломалась. Буду знать, что ее нужно сделать прочнее. Адамантиевый корпус, думаю, самое оно. Хотя, чего мелочиться, все, что можно, буду делать из адамантия, чтобы точно не сломалось. Заодно и лишнее излучение заблокирую». Его словоизлияние прервал входящий вызов по сетке. Стоило принять звонок, как перед его взором появилась проекция капитана. «Дмитрий Васильевич, у нас ЧП. Я счастлив», — со смесью иронии и сарказма ответил он. «Я-то наивно полагал, что корабль решил сплясать ламбаду. А у нас, оказывается, чрезвычайное положение. Ситуация серьезная. Виталий держался неплохо, говорил четко и без паники. Опыт на руководящей должности делал свое дело, закаляя его характер. Мы вывалились из гиперпространства на середине пути. Поблизости нет ни одной звезды, чтобы разогнаться за счет ее гравитации, а на системных двигателях мы будем лететь до ближайшей около 3 лет, прежде чем сумеем использовать ее для разгона. Вот только вряд ли нам хватит топлива, еще раньше закончится еда. Вид, не пугай ежа голый. Кхм. В смысле, чего бояться тем, у кого есть телепорт? На Землю мы всегда успеем вернуться. Ты лучше займись поисками причины, из-за которой мы оказались в этой рачьей западне. Виталик ненадолго прикрыл глаза, знакомясь с какой-то информацией с нейросети. Распахнув глаза, он с раздраженным видом поджал губы. Дмитрий Васильевич, Искин только что доложил причину аварии. Неисправны энерголинии гипердрайва, причем обе, основная и резервная. Вот так вот, ни с того ни с сего вышли из строя обе энерголинии. Карпов вопросительно вздернул брови. Не просто. Это все мусорщик. Он десантным вибромечом перерубил оба энерговода. И как только у него силенок хватило, спросил обескураженный Дмитрий. А он делал это в скафандре. Там же усиливающий экзоскелет. Так, с этим понятно. Другой вопрос. Вид, вот скажи, как мусорщик сумел добраться до энерголинии гипердрайва? Ведь ты при мне запретил ему доступ ко всем важным помещениям. Я уже знаю, как. Виталий нахмурил лоб. Его в реакторный отсек провела Ленка Вострикова, одна из техников этого сектора. Сама Лена сейчас без сознания находится в том же отсеке. Там же оказался заперт этот псих Василий. Честно говоря, я не знаю, что делать. Что делать? Пробурчал Карпов. Я тебе скажу, что делать. За ноги и в космос этого придурка. Он же решил нас угробить. Я уже и сам не против такого решения, не стал спорить Виталий. Вот только этот придурок вооружен вибромечом и у него заложница, а у нас никакое оружие не хочет работать, кроме тех же мечей, но мы ими пользоваться не умеем. Карпов печально вздохнул. Он осознавал, к чему ведет парень. Кроме него с этой проблемой никто на звездолете не справится. Точнее, справится, но без жертв не обойдется. Экипаж может противопоставить безумцу его же оружие, то есть скафандры и мечи. И хотя на фрегате имеются боевые дроиды, но даже владелец корабля не может воспользоваться ими, поскольку для управления дроидами нужны специальные базы знаний. И единственный, у кого эти знания и допуск имеются, Дмитрий. Но и он не может их активировать, поскольку нет кодов доступа к боевым дроидам. То есть их еще нужно перепрошить. Базы абордажника давали лишь способы сломать и отключить таких роботов. Возможно, в более высоком ранге имеется информация по перепрошивке дроидов, но не в четвертом. Вид, я тебя понял. Обезвреживание мусорщика беру на себя. Ты пока отвлеки его, мне нужно время на подготовку. Хорошо, взволнованно взъерошил он волосы, я постараюсь. Карпов не стал терять времени даром. Он достал из кармашка комбинезона плоский металлический футляр фиолетового цвета, затем из него такого же цвета табличку, испещренную серебристыми эльфийскими письменами. После мысленной команды появился портал в ангар, который Дима экспроприировал под свои нужды. Вместо того, чтобы пафосно облачаться в боевой скафандр, коих на фрегате после захвата абордажников корпорации Зулан хранилось изрядное количество, он засел за компьютер. Пока Карпов вводил данные, через нейросеть он создал прямую линию с Виталием и краем глаза наблюдал за происходящим в реакторном отсеке. Там за створками дверей в коридоре столпились трое парней-техников в скафах и к ним спешно приближался капитан. Никто не решался зайти внутрь, боясь спровоцировать мусорщика. Виталик начал диалог со свихнувшимся техником через громкую связь. «Василий, это говорит капитан корабля. Я знаю, что ты там». Вася нервно расхаживал по свободной площадке, крепко сжимая в руке вибромеч. Спиной к кожуху запасного реактора в сидящем положении была прислонена Елена. Ее светлые волосы окрасились кровью. В отличие от облаченного в скафандр мусорщика, на ней из одежды имелся лишь обтягивающий серебристый комбинезон, который гармонично подчеркивал роскошный бюст третьего размера. «Идите к черту, Вася, не глупи». Капитан от волнения до побелевших костяшек сжимал и разжимал кулаки. «Скажи, зачем ты это сделал? Я вас ненавижу. Вы поняли, сволочи? Ненавижу. Я хочу, чтобы вы все сдохли». Техники, молодые парни, еще недавно бывшие студентами, прекрасно представляли последствия выхода из строя гипердрайва. Они угрюмо хмурились и недобро косились на дверь, готовые голыми руками справиться с безумцем. Но, Василий... Виталик постарался придать голосу твердости, ты же тоже погибнешь. Ты будешь вместе с нами мучительно умирать от голода в безбрежной космической пустоте. Или, что более вероятно, задохнешься, когда у нас кончится горючее и нечем будет топить реактор. Система жизнеобеспечения отключится, и ты будешь парить в невесомости, мерзнуть и задыхаться. Ты и себе такой участи хочешь. Мне плевать. Вася для храбрости пару раз взмахнул мечом, у него нервно подергивались веки. Лишь бы вы все сдохли. Но почему? Капитан корабля заметил, что парни хотят ворваться в реакторный отсек. Вскинутой рукой он показал им притормозить и медленно покачал головой в стороны. Техники замерли, а он продолжил. Мы же не сделали тебе ничего плохого. Вы все хотели меня убить. Голос Василия сорвался на фальцет. Я все слышал. Вы даже при мне не стеснялись обсуждать способы убийства. Хрен вам, теперь вы все сдохнете. Да, конечно, на удивление техников, спокойным голосом продолжил Виталий. Мы все умрем, кто-то раньше, кто-то позже. Это закон природы. Но тебя никто не собирался убивать. Ты слишком близко к сердцу воспринимаешь обычные шутки. Шутки. Разъярился Вася так сильно, что его лицо пошло красными пятнами. Ничего подобного. Я знаю, что вы все давно меня ненавидите. Вы надо мной издевались. За это я теперь вам всем отомщу. Издевались. Лицо капитана фрегата выражало искреннее недоумение. Василий, ты ври, да не завирайся. Что-то я не припомню, чтобы кто-либо из нашей компании над тобой издевался. Все с тобой общались ровно. Вы со мной не хотели говорить и игнорировали. Вновь сорвался на почти девичий визг голос мусорщика. Ну, знаешь ли, Виталий упер руки в бока, словно стоял прямо перед дебоширом, это уже ни в какие рамки не входит. Чтобы с кем-то общаться, нужно для начала начать диалог, а из тебя слова не вытянуть. Да и о чем с тобой говорить? Начинаешь про аниме, молчание. Про машины говоришь, ты лишь сопишь. Про компы, фильмы и музыку ты тоже беседу поддержать не можешь. С таким же успехом можно говорить со стеной или с уличным котом. Хотя нет, зря обижаю милое животное. С котом интересней. Он хотя бы иногда может мяукнуть в ответ. Василий с опаской смотрел на дверь. Он нервно притопывал левой ногой и помахивал мечом. В этот момент Елена с трудом распахнула глаза и с ужасом уставилась на меч в руке мусорщика. Она вжала голову в плечи, постаравшись стать как можно меньше и не привлекать к себе внимания, но Василий заметил, что она шевельнулась, и обратил на девушку горящие безумием глаза. Направив в ее сторону меч, он повернул голову к двери и громко воскликнул: «Не вздумайте войти, иначе я убью ее. Господи, Вася, что тебе Леночка-то сделала?» Виталий старался говорить беспечным тоном, но крепко сжатые до впившихся в ладони ногтей кулаки говорили о его сильном волнении. «Она же добрейшая девушка, всем помогает. Даже тебя зачем-то пустила в реакторный отсек. Она шалава», — обратил пристальный взор на испуганную девушку Василий. «Знатная давалка. Я знаю, что она переспала со всеми завсегдатаями антикофе, а меня послала нахер. Хочешь, я тебе дам?» — хриплым испуганным голосом спросила Лена, при этом ее глаза не отрывались от кромки меча. «Лучше выеби меня, но не убивай. Вот как ты заговорила», — сделал угрожающий шаг в ее сторону мусорщик, отчего девушка сильнее вдавила спину в стенку реактора. «Да чтобы я переспал с такой шлюхой, не дождешься, Вася». Понимая, что в реакторной происходит что-то нездоровое, Виталий попытался отвлечь мусорщика на себя. «Слышал я об этой истории. Знаешь, ты, похоже, пересмотрел порнухи. Так, как это сделал ты, с девушками не знакомиться. Их не хватает молча за сиськи и не заталкивает в ванную, сверля похотливым взором. Такое бывает только в дерьмовом порно, и то, это вполне конкретно называется изнасилованием. Лучше скажи спасибо, что тебя послали нахер и вовремя вмешались, иначе ты бы отправился топтать зону. А там таких не любят. Дали бы тебе дырявую миску и был бы ты там лучшей петушиной шлюхой. Заткнись», — вновь сорвался на фальцет мусорщик. «Заткнись, тварь. Пошли вон. Вы слышите? Пошли вон, иначе я отрублю этой шлюхе голову. Все-все, Вася», — Виталик взглянул на парней, которые злыми взглядами сверлили дверь, еле сдерживаясь от того, чтобы ворваться в реакторную. Ему пришлось снова сделать успокаивающий жест. «Мы уходим. Ты только не глупи. Не трогай Лену, ей и так досталось. Если в тебе осталась хоть капелька сострадания, подумай о том, что так поступать с людьми негуманно. Представь, что тебе хотели бы отрубить голову. Тебе бы этого хотелось». Лена дрожала от ужаса. Безумец навис над ней, пыхтя. Подобно паровозу, он похотливым взглядом пожирал ее сексуальную фигуру и угрожающе поигрывал мечом. Внезапно Лена увидела, как Василий провалился под перекрытие. Вот просто взял и ухнул вниз, словно под ним не было пола. На мгновение громкий визг мусорщика заставил ее поморщиться от головной боли. Девушка с изумлением успела заметить, что дыра, в которую провалился Василий, вела вовсе не на нижний уровень. За ней находилась черная бездна космоса. Девушке показалось, что на нее дыхнуло могильным холодом. Она моргнула и вроде бы сразу распахнула глаза, но никакой дыры там больше не было. Все тот же пол. Вот только мусорщик бесследно сгинул. «Так, парни», — вскинул правую руку вверх капитан фрегата, «тихо. Дмитрий Васильевич, я вас слушаю. Вид, я отправил психа туда, куда он хотел, в космос подыхать без еды, воды и кислорода. Можете зайти в реакторный отсек и помочь пострадавшей». «Хорошо, я вас понял, М. Вы воспользовались своей штукой». «Своей штукой я в последний раз пользовался давно. Нет, это был портал. Я его имел в виду». Напряжение начало отпускать Виталия, а ответ Карпова заставил уголки его губ поползти вверх. Повернув голову к напряженным парням, он сказал: «Все нормально. Дмитрий Васильевич обезвредил сумасшедшего. Заходим и скорее помогаем Лене». Когда парни аккуратно несли Лену в больничное крыло, она тихим, наполненным отчаянием голосом спросила: «Мы теперь умрем. Простите, я не хотела». «Ленусик, спокойно, ты ни в чем не виновата, это все из-за психа-мусорщика», — старался источать уверенность Виталий. Ничего страшного. В крайнем случае, Дмитрий Васильевич всех нас телепортирует обратно на Землю, а энерговоды мы починим. В столь сложном положении 9 из 10 человек отступили бы, вернулись бы на Землю, но Линаэль лишь выглядел человеком и отчасти мыслил аналогично, но все же в душе был эльфом. Он не поддался на простейшие решения, поэтому никакой эвакуации не объявлял. Ситуация пока еще не критичная, в запасе масса времени. Еды и топлива хватит на год, да и столь ли важно это, когда под рукой телепорт. Другое дело, что договоренности предполагали найм экипажа на полгода-год, а лететь на системных двигателях 3 года. И времени терять не хотелось. Карпов недолго искал выход из положения. У него, по сути, есть все для решения проблемы. Знания, молекулярный принтер и телепорт. Конечно, мощности имеющихся установок недостаточно для перемещения фрегата, но масштабирование никто не отменял. Единственный минус – расчетные мощности все еще оставляли желать лучшего, а из эскинов имеется лишь тот, который управляет космическим кораблем. Но как его перенастроить под свои нужды, Дмитрий не знал. Поэтому он просто масштабировал детали уже имеющихся установок и начал их печать. Масштабирование – не лучшее решение. Оно, конечно же, даст солидную прибавку мощности генератора Хиггса и телепорта, которых хватит, чтобы создать портал, через который сможет пролететь звездолет. Но грамотно разработанная модификация намного увеличит коэффициент полезного действия, а следовательно, и мощность. Это как с двигателями внутреннего сгорания. На заре развития с двигателя объемом 7 литров путем сгорания большого количества топлива снимали 50 лошадиных сил. Современный однолитровый мотор с турбокомпрессором может выдать 150 лошадиных сил, и это не предел, при этом бензин он будет просто нюхать. Недостаток материи для принтера решался с помощью телепорта, которому было плевать на расстояние. Главное, знать координаты места, откуда брать материю. С этим как раз проблем не имелось. Земля даже не почувствует утраты нескольких тонн воды из океана. Генератор решено было не делать. Поскольку гипердрайв пока бесполезен, решено было запитать телепорт от корабельного реактора. Для этого были мобилизованы все техники. Они из запасных энерговодов проводили новую временную магистраль на тупой прямоугольный нос звездолета. Работы хватало всем с избытком, поэтому рефлексировать ни у кого не оставалось ни сил, ни времени. Даже медтехник была полностью загружена работой. После вылетов в космос, которые были неизбежны при частичном прокладывании энергетической магистрали снаружи фрегата, техники сильно уставали и испытывали нешуточный стресс. В свободное время, которого было немного, Дмитрий наблюдал за лагерем юных Хлорави. Через неделю болтанки вне гиперпространства он застал момент прилета спасателей. Да, это были именно спасатели, такие же зеленокожие Хлорави, только взрослые. На борту десантного бота скрывался неприметный техномагический маяк для телепорта. Так намного проще было открывать портал. Этот самый бот спасатели экспроприировали, из-за чего у Карпова появилась возможность осмотреть космическое пространство. И оно кишело звездолетами. Видимо, Хлорави сильно обеспокоились пропажей школьников, поскольку неподалеку друг от друга болтались малый полицейский и аналогичного класса спасательный крейсера. Картину дополнял 5-километровый средний военный крейсер, гигантский звездолет, на борту которого расположились корабли поддержки, торпедоносцы, истребители и штурмовики. Солнечная система стала весьма оживленным местечком. Пожалуй, за всю свою историю она не видела столько звездолетов, сколько сейчас курсировало по ней. Группы небольших космических истребителей мелькали то тут, то там, коршунами вились, патрулируя системное пространство. На острове заключения пиратов и солдат-заказчика выжило не больше 2/3 человек. Пираты погибли практически все. Те пленные, которые выжили, в большинстве свихнулись, поскольку жрать после пиратов на острове было нечего, а есть хотелось. В общем, каннибализм там процветал, а такой рацион цивилизованному человеку капитально сносит башню. Это в каменном веке в подобном не было ничего предосудительного. Чужак зачастую равнялось двум понятиям. Враг и мясо. Впрочем, Линаэлю на состояние душевного здоровья бандитов было плевать. Врагов он разучился жалеть еще до войны с орками, а уж после и подавно. Зато у детишек все было хорошо. Здоровые, окрепшие, позеленевшие. Конечно, не все были совсем уж здоровы. 5 передвигались на костылях, Трое были с загипсованными руками, а значит, Алани научилась накладывать гипс, ассистируя Дмитрию, и нашла склад средств реабилитации, ну а детки продолжали ломать себе конечности. Главное, все школьники Хлорави остались живы, это Карпов записал в свои достижения. Все же справиться с такой толпой, обеспечить ее всем необходимым для жизни, научить основным навыкам выживания в походных условиях, ой как непросто, мало кто с таким справился бы, а уж без телепорта и вовсе беда. Убедившись, что со школьниками все в порядке, Карпов потерял к ним интерес и с головой ушел в решение текущих проблем. После того, как энерголиния была проложена, на носу звездолета по самопальному проекту Карпова, который делался на коленке и больше по наитию, техники начали приваривать к обшивке металлическую конструкцию для закрепления телепортационной установки. Крепеж делался с изрядным запасом прочности, чтобы, не дай ноосфера, новую деталь не снесло в космос. Через две недели аврального труда все подготовительные работы были завершены, в том числе Карпов из деталей собрал более масштабную модель телепорта, которую для большей надежности он поместил в корпус из адамантия. Еще двое суток шел монтаж оборудования. Для управления Карпову пришлось занять кресло навигатора, который отсутствовал на фрегате, поскольку аварийное управление подразумевает минимальный экипаж. Рядом по обеим сторонам в креслах расположились Светлана и Виталий. Дмитрий на полную катушку использовал приборы звездолета и Искин для вычисления координат и траектории полета. С помощью нейросети уже проверенным методом он корректировал координаты под привычную систему. Когда все приготовления были завершены, он вывел обратный отсчет. Света, портал появится через 10 секунд предположительно в 100 метрах от носа звездолета. Малым ходом пролети через него на ручном управлении. Я готова, Светлана была собрана и взволнована. Ровно по завершению обратного отсчета впереди звездолета, совсем близко от него по меркам космоса, открылся гигантский зев портала. Хотя большим он может показаться только для человека. На самом деле, червоточина всего в два раза превышала ширину корабля в самом широком месте. Для полета через такое кольцо требуется филигранное управление. Это как на фуре заехать в небольшой гараж, проем которого расположен на пару ладоней от зеркал. Защитные системы звездолета стопорили космический корабль, не позволяя ему залетать в подозрительные червоточины. Будь у пилота подтвержденный пятый ранг, в таком случае, Искин не саботировал бы его приказы, но для третьего ранга активировались всевозможные защиты от дурака. Возможно, оно и правильно, но не в данной ситуации. На автопилоте пролететь через портал было бы проще. Со Светланы сошло 7 потов. Ее лицо было красным и мокрым, но при этом губы широко изогнулись в радостной улыбке. «Ура!» – воскликнула она. «Мы сделали это. 0,1 светового года за одно мгновение. Это невероятно. Круто!» С облегчением выдохнул Виталий. Он до конца не верил, что у них получится. «Господи! Дмитрий Васильевич, где вы этому научились? Или у вас каждый сотрудник КГБ может на коленке собрать телепорт? Не каждый. Просто так вышло, что именно я собрал первый советский телепорт на базе подземной РЛС».